Глава вторая. В эту самую ночь из передовой крепости Воздвиженской, в 15 верстах от аула, в котором ночевал Хаджи Мурат, вышли из укрепления за Чехгеринские ворота 3 солдата с унтер-офицером. Солдаты были в полушубках и папахах, со скатанными шинелями через плечо и больших сапогах выше колена, как тогда ходили кавказские солдаты. Солдаты с ружьями на плечах шли сначала по дороге, потом, пройдя шагов 500, свернули с нее и, шурша сапогами по сухим листьям, прошли шагов 20 вправо и остановились у сломанной чинары, черный ствол, который виднелся и в темноте. К этой чинаре высылался обыкновенно секрет. Яркие звезды, которые как бы бежали по макушкам дерев, пока солдаты шли лесом, теперь остановились, ярко блестя между оголенных ветвей дерев. «Спасибо», — сухо сказал унтер-офицер Панов, снимая с плеча длинное со штыком ружье, и, брякнув им, прислонил его к стволу дерева. 3 солдата сделали то же. «А ведь и есть. Потерял», — сердито проворчал Панов. «Либо забыл, либо выскочило дорогой». «Чего ищешь-то?» — спросил один из солдат бодрым, веселым голосом. «Трубку! Черт ее знает, куда запропала!» «Чубук-то цел?» — спросил бодрый голос. «Чубук, вот он! А в землю прямо? Ну где я там? Это мы наладим живо!» Курить в секрете запрещалось. Но секрет этот был почти не секрет, а скорее передовой караул, который высылался за тем, чтобы горцы не могли незаметно подвести, как они это делали прежде, орудие и стрелять по укреплению. И Панов не считал нужным лишать себя курения, и потому согласился на предложение веселого солдата. Веселый солдат достал из кармана ножик и стал копать землю. Выкопав ямку, он обгладил ее, приладил к ней чубук, потом наложил табаку в ямку, прижал его, и трубка была готова. Сернячок загорелся, осветив на мгновение скуластое лицо лежавшего на брюхе солдата. В чубуке засвистело, и Панов почуял приятный запах загоревшейся махорки. «Наладил?» — сказал он, поднимаясь на ноги. «А то как же! Эк, молодчина, Авдеев! Прокурат малый! Ну-ка!» Авдеев отвалился на бок, давая место Панову и выпуская дым изо рта. Накурившись, между солдатами завязался разговор. «А сказывали, ротный-то опять в ящик залез?» «Проигрался, вишь», — сказал один из солдат ленивым голосом. «Отдаст», — сказал Панов. «Ну, известно. Офицер хороший», — подтвердил Авдеев. «Хороший, хороший», — мрачно продолжал начавший разговор. «А по моему совету надо роте поговорить с ним. Коли взял, так скажи, сколько. Когда отдашь?» «Как рота рассудит», — сказал Панов, отрываясь от трубки. «Известное дело. Мир — большой человек», — подтвердил Авдеев. «Надо, вишь, овса купить да сапоги к весне справить. Денежки нужны. А как он их забрал?» — настаивал недовольный. «Говорю, как рота хочет», — повторил Панов. «Не в первый раз. Возьмет и отдаст». В те времена на Кавказе каждая рота заведовала сама через своих выборных всем хозяйством. Она получала деньги от казны по 6 рублей 50 копеек на человека и сама себя продовольствовала. Сажала капусту, косила сено, держала свои подвозы, щеголяла сытыми ротными лошадьми. Деньги же ротные находились в ящике, ключи от которого были у ротного командира. И случалось часто, что ротный командир брал взаймы из ротного ящика. Так было и теперь. И про это-то и говорили солдаты. Мрачный солдат Никитин хотел потребовать отчет от ротного, а Панов и Авдеев считали, что этого не нужно было. После Панова покурил и Никитин и, подстелив под себя шинель, сел, прислонясь к дереву. Солдаты затихли. Только слышно было, как ветер шевелил высоко над головами макушки дерев. Вдруг из-за этого неперестающего тихого шелеста послышался вой, визг, плач, хохот шакалов. «Вишь, проклятые, как заливаются», — сказал Авдеев. «Это они с тебя смеются, что у тебя рожа на бок», — сказал тонкий хохлацкий голос четвертого солдата. Опять все затихло, только ветер шевелил сучья дерев, то открывая, то закрывая звезды. «А что, Антоныч?» — вдруг спросил веселый Авдеев Панова. «Бывает тебе, когда скучно?» «Какая же скука?» — неохотно отвечал Панов. «А мне другой раз так-то скучно, так скучно, что, кажись, и сам не знаю, что бы над собой сделал». «Вишь ты», — сказал Панов. «Я тогда деньги-то пропил, ведь это все со скуки. Накатило, накатило на меня. Думаю, дай пьян нарежусь». «А бывает, свина еще хуже». «И это было. Да куда денешься?» «Да чего ж скучаешь-то?» «Я-то? Ха! Да по дому скучаю». «Что ж, богато жили?» «Не то чтобы богачи, а жили справно. Хорошо жили». И Авдеев стал рассказывать то, что он уже много раз рассказывал тому же Панову. «Ведь я охотой за брата пошел, — рассказывает Авдеев. — У него ребята сам пят, а меня только женили. Матушка просить стала. Думаю, что мне? Авось попомнят мое добро. Сходил к барину. Барин у нас хороший, говорит, молодец, ступай. Так и пошел я за брата». «Ну что ж, это хорошо, — сказал Панов. — А вот веришь ли, Антоныч, теперь скучаю. И больше с того и скучаю, что зачем, мол, за брата пошел? Он, мол, теперь царствует, а ты вот мучаешься. И что больше думаю, то хуже. Вот такой грех видно». Авдеев помолчал. «Аль покурим опять?» — спросил Авдеев. «Ну что ж, налаживай». Но курить солдатам не пришлось. Только что Авдеев встал и хотел налаживать опять трубку, как из-за шелеста ветра послышались шаги по дороге. Панов взял ружье и толкнул ногой Никитина. Никитин встал на ноги и поднял шинель. Поднялся и третий, Бондаренко. «Ой, а я, братцы, какой сон видел!» Авдеев шикнул на Бондаренко, и солдаты замерли, прислушиваясь. Мягкие шаги людей, обутых не в сапоги, приближались. Все явственнее и явственнее слышалось в темноте хрустение листьев и сухих веток. Потом послышался говор на том особенном гортанном языке, о котором говорят чеченцы. Солдаты теперь не только слышали, но и увидали две тени, проходившие в просвете между деревьями. Одна тень была пониже, другая повыше. Когда тени поравнялись с солдатами, Панов с ружьем на руку вместе с своими двумя товарищами выступил на дорогу. «Кто идет?» — крикнул он. «Чечен Мирная», — заговорил тот, который был пониже. Это был Бата. «Ружье йог, шашка йог», — говорил он, показывая на себя. «Кинись надо!» Тот, который был повыше, молча стоял подле своего товарища. На нем тоже не было оружия. «Лазутчик! Значит, к полковнику», — сказал Панов, объясняя своим товарищам. «Кинись, Воронцов, крепко надо! Большое дело надо», — говорит Бата. «Ладно, ладно, сведем», — сказал Панов. «Ну что ж, веди, что ли, ты с Бондаренко», — обратился он к Авдееву. «А сдашь дежурному? Приходи опять». «Смотри», — сказал Панов, — «осторожней. Впереди себя вели идти, а то ведь эти гололобые, ловкачи». «А что это?» — сказал Авдеев, сделав движение ружьем с штыком, как будто он закалывает. «Пырну разок, и пар вон!» «Куда ж он годится, коли заколешь?» — сказал Бондаренко. «Ну, марш!» Когда затихли шаги двух солдат с лазутчиками, Панов и Никитин вернулись на свое место. «Эх, и черт их носит по ночам!» — сказал Никитин. «Стал быть, нужно», — сказал Панов. «А свежо стало», — прибавил он и, раскатав шинель, надел и сел к дереву. Часа через два вернулся и Авдеев с Бондаренкой. — Что ж, сдали? — спросил Панов. — Сдали. А у полкового еще не спят. Прям к нему вели. — А какие эти, братец-то мой, гололобые ребят хорошие, — продолжал Авдеев. — Ей-богу, я с ними как разговорился. — Ты известно, разговоришься, — недовольно сказал Никитин. — Не, право, совсем как российские. Один женатый. Марушка, говорю, бар? — Бар, — говорит. — Баранчук, — говорю, бар? — Бар. — Много? — Парочка, — говорит. — Так разговорились хорошо. Ой, хорошие ребят. — Как же. «Хороший», — сказал Никитин. «Попадись ему только один на один, он тебе требуху выпустит». «Ну, должно скоро светать будет», — сказал Панов. «Да уж, звездочки потухать стали», — сказал Авдеев, усаживаясь. И солдаты опять затихли.